Глава 6. Напоследок. «Так что, Тамила Владимировна», — улыбнулась Нина, — «всё в порядке. Ваша мама поправилась, в среду мы её выпишем». «Отлично», — кивнула та в ответ и протянула медсестре пакет. «Возьмите, это вам». Тамила отметила, что Нина смутилась, попыталась что-то сказать, но передумала. Пакет оказался в руке медсестры. Тамила сказала ещё пару вежливых, но бестолковых фраз и покинула кабинет. Сегодняшний разговор с матерью вселил надежду. Всё будет хорошо. Во всяком случае, будет лучше, чем раньше. «Мне больше не снятся кошмары», — обронила утром мать, смакуя клубничный йогурт. «Я так хорошо спала». «И будешь», — уверенно ответила Тамила, которая до этого даже мысленно боялась вспоминать всё произошедшее. Запиликал мобильный. Она глянула на определитель, неизвестный номер. Пожала плечами и взяла трубку. «Да. Ты там пропала, что ли?» — ехидно спросила Корженевская. «Или теперь решила опаздывать мне назло?» «Лиза, а что с телефоном?» — поразилась Тамила, быстро спускаясь по ступенькам в холл. «Потеряла симку», — буркнула подруга. «Давай уже быстрее, а то я околела тут». Тамила знала, что лучше не спорить, поэтому почти бегом преодолела холл и выскочила на улицу. Корженевская стояла возле мотоцикла и укоризненно смотрела на подругу. Мотоцикл, тёмно-вишнёвая «Хонда», рядом с хозяйкой казалась милой и неопасной железной лошадкой, вопреки всем стереотипным представлениям о байкерах. Стоило Тамиле подойти, как Корженевская сунула ей в руки шлем. «Без этого даже не вздумай садиться. Я помню прошлый раз», — строго сказала она. Тамила оторопела, однако всё же удержала его в руках. «А что прошлый-то? Всё в порядке было?» «Не положено», — отрезала Корженевская. «Надевай и поехали». Спешка Лизы была понятной. Новый кавалер назначил свидание, и вот туда уж точно опаздывать не хотелось. Но встреча с Тамилой, о которой они договаривались, тоже должна была состояться. Подруге не терпелось узнать, что же произошло, почему в интернете мелькнула пара заметок. Двое сумасшедших прыгнули под поезд, но тел не нашли. Тамила искренне удивилась, что при этом нигде не значилось, что всё это происходило в метро. О внешности её и богина тоже никто ничего не мог сказать. Усевшись на мотоцикл, Тамила вцепилась в куртку Лизы и чуть отодвинулась, стараясь, чтобы собственный шлем не стукнул подругин. Мотор зарычал. Хонда рванула по дороге. Тамила зажмурилась. С Лизой ездить было не страшно, но свистевший ветер всегда пугал. «Но, может, уже и не испугает вовсе», — вдруг подумала она. Сейчас, оглядываясь назад, Тамила прекрасно понимала, что всё самое страшное позади. Нити, связывавшие с прошлым, разорваны. Даже если произойдёт что-то подобное, она знает, как с этим бороться. Перед глазами стоял недоумевающий богин. Его пальцы, пытавшиеся щёлкнуть зажигалкой. Но огонь не появлялся, а сигарета оставалась нетронутой. «Но почему?» — спрашивал он. «Почему?» В зелёных глазах стояли вопросы непонимания. Нижняя губа была закушена. В отличие от Тамилы, он не сумел ничего сделать. Она знала, что возле его правой щиколотки, если быть точным, на 5 сантиметров выше, есть рана. Даже 3 раны от зубов тварей. Ногу пришлось обработать ей самой, потому что в больницу он отказался ехать наотрез. «Меня укусила галлюцинация моей пациентки», — мрачно произнёс богин. «Тебе не кажется, что врачи не оценят этого?» Тамила пыталась улыбнуться этой шутке, но он вновь становился серьёзным. Она понимала, что ему не даёт покоя. Почему она увидела Кирилла и остальных? Как так быстро отступил хранитель? Почему всё произошло именно так? Она пожала плечами, продолжая заматывать бинтом ногу, не обращая внимания на его шипение, когда вдруг становилось очень больно. «Голоса, детям», — коротко обронила Тамила. «Помощница, то есть хранитель, уже являлась мне». Кирилл сказал, что она испугалась железа. «Но почему даже не попыталась защитить свою?» Он запнулся. «Хозяйку». Тамила некоторое время молчала. Некоторые вещи она и сама не знала, как объяснить. Сама ещё не могла поверить, что Кирилл был жертвой этой. Она вздохнула. «Если хранитель не привязан был к богинке, то и особо не станет её защищать. Что это была за сущность, неясно. Как и те твари, которые тебя погрызли». Богин снова поморщился. «Меня до сих пор волнует вопрос, Сожрало бы оно меня или все же оставило? Кажется, в легенде о воднике из Бенковца есть доля правды. Тамила закончила перевязку. Все может быть, но, думаю, ее в первую очередь интересовали украденные дети. Я была одной из них, тебя оставили бы на сладкое, тварям. Он больше ничего не сказал. Тамила ничего не спрашивала, прекрасно понимая его состояние. На некоторое время воцарилась тишина, потому что каждый думал о своем. Тамила еще не могла поверить, что выбралась живой из всего этого кошмара. При этом практичность сразу взяла верх над истерично метавшимися эмоциями. Выход из мира существа нашел их сам. Стоило лишь пойти назад. Огромная медная дверь среди зеленой долины отворилась сама, приглашая вернуться домой. Они оказались на станции. Лубянка оставалась прежней. Мимо бежали занятые люди. Никто не обращал внимания на изможденную темноволосую женщину и бледного мужчину. Богиня сам не сразу сообразил, что штанина пропиталась кровью и прилипла к ноге. Оба пребывали еще в каком-то странном полусне. Все наваждение развеял сухонький пожилой интеллигент, пробегавший мимо. Остановился, всплеснул руками, внимательно посмотрел на Тамилу, и она вздрогнула. Эти светлые глаза она уже видела, и потрёпанную одежду. Только это было в парке, на скамье. «Нечего стоять, детки», — произнес он мягким голосом. «Быстро, быстро, теперь посмотрите на себя. Домой лечиться. А то старому Юрию Владимировичу и смотреть на вас больно». И улыбнулся светло, так по-доброму. Богиня торопела, уставился на него. Но Тамила уже ничему не удивлялась. Заметив кровь, резко потянула психолога за собой. «Кто это?» — начал было он. Тамила оглянулась, но обнищавшего интеллигента уже нигде не было. «Добрый дух», — хмыкнула она. «Ну, или не очень добрый, но все же полезный». «А может, и не дух, кто его знает», — мелькнула мысль. «Но кем бы ты ни был, спасибо тебе, Юрий Владимирович. Имя я теперь запомню». «Полезный, поблагодарить его только так и не вышло». «Все, красавица, приехали», — ворвался в мысли голос Корженевской. «Можно слезать? Эй!» — она ткнула подругу локтем. «Уснула, что ли?» «Да ну тебе», — буркнула Тамила, опираясь на плечо Лизы и становясь на асфальт. «Что надо, карнавал устраивать, пока ты меня везла?» «Это было бы интересно», — заметила Корженевская. «Но лучше не искушать судьбу». Тамила сняла шлем и отдала его Лизе. «Сегодня позвонишь?» Корженевская кивнула. «Гарантирую ворох дамских сплетен и поминутный отчет, как это было», — со всей серьезностью заявила она. «О, смотри!» — Тамила оглянулась. «Что?» И тут же увидела богина, курившего возле подъезда, и ничего не замечавшего вокруг. Она нахмурилась, понимая, что в его облике что-то не так. «Что-то в первый раз вижу, чтобы врач приносил пациенту цветы», — с каменным лицом заметила Корженевская и тут же добавила. «Не на могилу». «Езжай уже», — хмыкнула Тамила и тут же добавила. «Добрая женщина». «Еду, моя госпожа», — не стала спорить Лиза. «До вечера». Тамила уже не смотрела, как она выйдет со двора, где галдели дети и степенно прогуливались соседки с нижнего этажа. Развернувшись, она направилась к подъезду. Богин улыбнулся и пошел навстречу. День обещал быть хорошим. И не только он. Улица окутала ночь, разлила осеннюю прохладу, укутала черным бархатом тьму над спящей Москвой. Почти спящей. Потому что в окнах горит желтый теплый свет и льется на темные улицы. Дрема парила над крышей высотного дома, набрасывала на каждый из окон сеть снов, сверкающую мягким серебром, приносящую покой и сладкое забытье человеческим сердцам. Заглянув на второй этаж, Дрёма хмыкнула и покачала головой. «У этих свет не горит, но им и не надо. Там сейчас точно не до сна». Присела на балконные перила, совсем по-девчоночи заболтала ногами. Дворовый кот поднял голову и задумчиво посмотрел на нее. «Чует. Чует, что кто-то приблизился к симпатичной темноволосой женщине, которая подкармливает его и гладит длинными нежными пальцами». «Как тебе не стыдно подглядывать?» — спросил из ниоткуда возникший собеседник. Дрёма снова взялась плести сны. Лишь искоса глянула на него. Снова потерял человеческий облик. Тело не разглядеть, лицо темное пятно. Только вот взгляд хорошо чувствуется. Острый, такой внимательный. Хорошо пронизывающий пространство и время. И руки. Длинные, умелые, ловкие. Этими руками он держит покой города. Не зря же Долгоруким прозвали. «Не стыдно», — хмыкнула Дрёма. «После того, что богинка наделала, надо же удостовериться, что у моего мальчика все в порядке». В ответ короткий смешок, подхваченный ветром. «Твоего». «Угу», — кивнула Дрёма, и колокольчики на плетении снов нежно зазвенели. «Уж только не помню, в каком там поколении». «Род поди веков 15-то идёт. Но, как видишь, силы до сих пор хороши. Знатно ходят по снам. К тому же, богинка эта гадина пришла тут, порвала мне всю плоть из снов, которую я плету каждую ночь. Разве ж такое годится, Гюрк?» Он покачал головой. «Не годится. Не люблю, когда чужаки тут свои правила вводят. Пришел в гости, будь вежлив». «Да», — выдохнула Дрёма, еще раз глянув в окно. Прислушалась. «Спят». На тонких губах, едва-едва виднеющихся на темном лице, появилась улыбка. «И правильно, так и надо. Пройдемся по небу», — спросил Гюрк, деликатно предлагая взять его за локоть. «Пройдем», — шепнула Дрёма и разжала длинные нечеловеческие пальцы. Ветра подхватили плетение снов и, мягко позванивая хрустальными колокольчиками, понесли его над погруженной в сон Москвой.